Вопрос 325. Как надо вести себя с женщиной, чтобы ей захотелось встретиться еще раз, даже если встреча мимолетная? «Я собираюсь оставить жениха», — говорит жена экономиста подруге. «А что случилось? Да он только то и делает, что стоит около меня и рассказывает мне, как все будет хорошо». Из серии «Психология невесты». С женщиной мужчина должен вести себя так, чтобы после расставания с ним она поняла, что лучшего мужчины в ее жизни не может быть. Такова ваша задача. Как ее выполнить? Рецептов на все случаи жизни быть не может. Но несколько советов я дам. Совет первый. Никогда не раскрывайтесь до конца. Чуть-чуть загадочности. Совет второй. Дайте выговориться женщине. Больше задавайте вопросов и всегда внимательно слушайте. Если женщина говорит, а мужчина слушает, то ей кажется, что мужчина ее понимает. Рассказ о себе должен быть минимальным и непременно с обещанием дорассказать ситуацию, историю, биографию в следующий раз. Совет третий. Выясните, какое одолжение вы можете сделать женщине. Достать билеты в театр, ту или иную книгу, диск, познакомить с тем или иным человеком. Почти у всех девушек и женщин время от времени возникают проблемы с компьютером. Так уж повелось, что юноши и мужчины по компьютерной части, как правило, сильнее дам. Вот и предлагайте установить на компьютер новые программы, избавиться от вирусов, навести порядок в файловой системе. Компьютер – штука такая, что всегда есть возможность что-то подправить, исправить, дополнить. При желании хватит на 10, 20, а то и на 100 свиданий. Угадывайте ее желания и старайтесь их выполнять. Совет четвертый. Даже при мимолетной встрече можно проявить свои лучшие мужские качества. Галантность, уважительность, корректность, воспитанность, мягкость. И не нужно никакого натиска. Все делайте спокойно, ровно, но достаточно настойчиво. У вас была встреча. Состоялось знакомство. Вы хотите добиться нового свидания. Можно пойти вероломным путем. Так и спросите, когда и где. Если вы сомневаетесь, что вам ответят согласием, лучше искать другие возможности встретиться вновь. Поинтересуйтесь, как она проводит время, где бывает, кто ее окружает. И в этом случае устраивайте случайные встречи. И, наконец, совет пятый. Назовем его «Я удивляю». Узнайте, какие цветы любит ваша знакомая. Конечно, ведро роз, пионов, георгинов, гвоздик дороговато. Но если вы хотите, чтобы вас запомнили, то забудьте о бережливости. Некоторым мужчинам лучше использовать аутотренинг. Смотрите на нее, а про себя говорите. Как ты прекрасна! Какое у тебя красивое лицо! Нежные руки! Как с тобой хорошо и легко! Мужчина должен восхищаться женщиной. Можно не произносить ни одного слова, и женщина все поймет. И вполне вероятно, что ей захочется повторить встречу.